«Хочу идти на вас». После трагической смерти великого князя Игоря формально правителем Киевской Руси стал его сын, трехлетний Святослав. Но до совершеннолетия всеми делами государства занималась его мать, княгиня Ольга. Воспитывали Святослава в боевом духе, приучали крепко держать в руках оружие. Во время первого похода против древлян совсем малолетнему Святославу вручили копье и сказали, чтобы он метнул его в сторону врага. Это был символический акт. Но Святослав метнул копье так, что оно пролетело несколько саженей и ударило коня по ногам. Дружинники тотчас отметили, что ребенок наделен немалой силой быть ему великим полководцем, таким как Александр Македонский. Святослав рос самостоятельным, упрямым мальчиком, любил силовые игры и часто выходил в них победителем. Когда в 955 году его мать Ольга приняла христианство, он отказался от этой веры. Говорил, что ему, будущему воину, она ни к чему. Язычнику тоже должно оставаться место на земле. Позднее к христианской вере он относился терпимо, никому не мешал креститься, но сам над ней посмеивался и до конца дней своих оставался неверующим. Самостоятельно Святослав начал править только с 964 года, когда ему исполнилось 12 лет. В летописи «Повести временных лет» сообщалось, что Святослав уже в этом малом возрасте стал собирать вокруг себя крепких и храбрых воинов. Он готовил себя к большим битвам, великим подвигам, приучал к простой кочевой жизни. В походы он не брал с собой котлы, мясо не варил, жарил его на углях. Не было у него ни шатра, ни палатки. Спал он на земле, положив под голову седло. Точно так же поступали и все его воины. В 964 году Святослав совершил свой первый боевой поход на Волгу, где хазары и камские болгары изменнически побили русскую рать, возвращавшуюся в 914 году из похода по Каспию. Теперь внуки шли, по языческому обычаю, отомстить за смерть своих дедов. Центр хазарского каганата, средневекового государства в районе Нижнего и Среднего Поволжья, находился в приморской части современного Дагестана. Святослав впервые послал будущему неприятелю посланца со словами «Хочу идти на вас». Он не хотел сражения в городе, где могли быть многочисленные жертвы среди мирного населения. Поэтому предупреждал хазар о предстоящих выступлениях. Вместе со своей дружиной он отправился в районы Оки и Волги. Навстречу ему вышел князь каганата со своим войском. Святослав быстро одолел его и направился в столицу хазарского каганата Саркел. Взял ее и переименовал в Белую Вежу. Он захватил также и другие города каганата — Итиль, Семендер и далее Тму-Таракань на Азовском море. Хазарский каганат, по сути, прекратил свое существование. В захваченных городах Святослав оставил на страже своих воинов и вернулся домой. С тех пор богатая Волга перестала быть хазарской или камско-болгарской. Она становилась русской рекой.